Корейская Народно-демократическая Республика вступила в договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности, Женевскую конвенцию за международную регистрацию промышленного эскиза 1999 года и Сингапурский договор по закону о марке. Надлежащие документы были предъявлены 13 июня 105 года ЧСИ 2016 года генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности этому доверенному лицу. Согласно регламенту вступления в договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности, названные документы вступят в силу спустя 3 месяца после заявки, то есть 13 сентября 2016 года.